Глава 24. Правила, правила, правила. Проснуться с похмельем? Ну, серьезно? Я же не какой-то там простак. Лора позаботилась о том, чтобы мое тело к утру было в идеальном состоянии. Встал, умылся, побрился. Настроение было замечательным. В кои-то веки никаких драк и конфликтов, а отлично проведенное время в компании болельщиков. Но разве не замечательно? «Ага, слишком жирно, Миша», — фыркнула появившаяся Лора. «Ты смотри, не забалдей с таким режимом». «Я же только один разок», — пожал я плечами и, упав на пол, начал отжиматься. «Все так говорят, а потом оп, и ты в алкогольной яме. Тебя находят под мостом в мокрых штанах и без денег». «Кажется, тебе пора перестать смотреть телевизор», — хмыкнул я. На завтраке мы встретились со Звездочётом и Трофимом. Оба чувствовали себя тоже вполне неплохо. Замдиректора вообще выглядел, как будто ему сегодня на парад. Красиво приоделся, надел китель и медали, усы намазал лаком, чтобы лучше стояли. «Алевтин Генрихович, а вы в честь чего вырядились?» — удивился я, когда мы все собрались за столом. «Я, как твой сопровождающий, также обязан находиться на пресс-конференции, и надо выглядеть соответствующе», — пояснил он. «Кстати, о нашем вчерашнем похождении лучше в институте не заикаться, хорошо?» «Эх, на что не пойдешь ради сохранения хороших отношений с замдиректора?» «И, кстати, теперь в ресторане было куда больше народу. Тут находились и те, кого я вчера видел на регистрации, и новенькие. Почти у каждого своя маленькая группа поддержки». В какой-то момент мне позвонил Йохан и сказал, что ждет меня снаружи. «Хорошо, скоро буду. Возьму меч и выйду», — предупредил я и сказал остальным, чтобы шли в машину. Поднявшись в номер, я схватил меч и уже хотел выйти, как мне позвонили. Номер неизвестен. «Слушаю». «А, ты еще жив?» — раздался мужской голос. «Как жаль». «Что за тупой вопрос?» «Нет, блин, ты позвонил на тот свет, Олух», — улыбнулся я, еще не зная, кто мне звонит. Лора только начала выяснять. «Ты чё, пацан, попутал? Знаешь, с кем разговариваешь?» В секунду вспыхнул собеседник. «С каким-то мудаком?» Я решил немного задержаться и поболтать с этим клоуном. «Тебе уже один раз повезло. А как ты знаешь, везение не всегда бывает бесконечным». «Да нет, как раз может быть и бесконечным. У меня дома есть что-то такое». Вряд ли он знал про Борю, так что он все равно ничего не понял бы. «Да-да. Посмотрим, как ты запоешь, когда до тебя доберутся мои люди». «А, это что ли вы? Эти, как их, князья сахалинские, которые засали объявлять войну?» То-то я думаю, что голос вроде знакомый, а вроде и нет. Похоже, работает модулятор голоса. Осталось только понять, с кем из двух оболтусов я говорю. «Мы не зря носим этот титул. И ты не первый, кто так же, выпятив грудь вперед, пытался доказать, что он сильнее и могущественнее». «Кто же, блин, это говорил?» «Объявить тебе войну слишком жирно», — он засмеялся. «Если не ссышь, то попробуй сам». «Да и попробую», — спокойно ответил я. «Мне что, думаешь, страшно? Или я беру вас на слабо? После универсиады вам поступит новость, и потом вы умрете. Ваши земли и все нажитое отойдет мне. Вот так все будет». На том конце послышались уже два мужских хохота. «Дай сюда, Валера!» Трубка зашуршала, и я услышал второго. «Так, мальчишка, у тебя есть последний шанс спасти свою жизнь». Я прикрыл ладошкой рот, чтобы не засмеяться прямо в трубку. «Ох, вот это благородство! Ну, я весь внимание!» «Извинись публично на пресс-конференции, и мы простим тебя. Никакой войны, никакого преследования, ничего!» Кажется, это был Леонтьев. Но я сомневался. Он куда вежливее. Вот только общий посыл понятен и так. «Сыте?» — спросил я. «Мы?» — послышался очередной смешок. «У нас несколько тысяч людей армии, чего нам бояться?» «У меня есть люди, которые вырежут всю вашу армию». «Сомневаюсь», — спокойно ответил, кажется, Леонтьев. «Мы слышали, что ты недавно поднял ранг, Это похвально, но у нас в таком ранге работает только на проходном пункте. Так что подумай головой и соглашайся». «А что, если мы переиграем?» — сказал я. «Вы выступаете по телевидению, приносите извинения, и я от вас отстаю». «Ты услышал наши условия. После этого жди проблем», — сказал князь. «Посмотрим, у кого проблем будет больше», — я посмотрел на часы. «Так, все. Мне бежать пора. Все вопросы к моей помощнице Надежде. Думаю, вам не составит труда найти ее телефон». И я повесил трубку. «Надоедливые фанаты?» Лора стояла рядом в своем неизменном голубом комбинезоне с вырезом. «Эх, популярные личности!» Ярх тоже подколол меня, закинув мне мыслеобраз голубя. Интересно, почему? В солнцезащитных очках, золотых цепях и в рэперской кепке. Странное сравнение, но уточнять я не буду. Йохан стоял у машины и терпеливо ждал. Поздоровавшись, я запрыгнул внутрь, где уже сидела моя группа поддержки, и мы двинули на стадион. Поместье рода Леонтьева, остров Сахалин. «Этот мудак скинул трубку!» — закричал на всю комнату Леонтьев. «Меня, князя, скинуть! Непростительно!» Рядом на диванчике сидел его друг и партнер по бизнесу князь Меладзе. «Но я тысячу раз говорил, что он не от мира сего. Надо было его прибить еще тогда, в первый раз», — фыркнул он. «А сейчас все. Прощай, цыганка, как говорится». Оба приняли решение, что нахождение на их вотчине будет самым безопасным решением. Поместье располагалось на краю обрыва, и окна выходили на морское побережье. Многие, кому удавалось побывать в этом кабинете, говорили, что отсюда открывался замечательный вид. На самом деле так и было. «Что там, Трубецкой?» — напомнил Леонтьев. «Да никак», — пожал плечами его приятель. «Надо его устранить». «Слышал, там и без нас есть, кому за него взяться. Кутузов начал охоту, и кто-то из канцелярии. Но это не точно. Но наша заинтересованность графом Кузнецовым будет подозрительна. Так что лучше не дергаться и оставить все как есть. Он все равно уже не жилец». «Да», — вздохнул Меладзе. «Кутузов та еще заноза. Хоть я и князь, не хотелось бы мне с ним конфликтовать». «Хе, никому не хотелось бы, Валер», — кивнул Леонтьев. «Вопрос в другом. Что мы будем делать с Кузнецовым? Все же мне не хочется еще раз встречаться с первым отделом». «Хм», — князь Меладзе задумался. Дверь в кабинет приоткрылась, и в комнату заглянул кудрявый мальчик лет 10. «Папа, мама говорит, чтобы ты был к ужину». «Ах, Августин, мальчик мой», — улыбнулся мужчина. «Передай ей, что я скоро буду». Мальчик кивнул и закрыл дверь. «Вот оно», — сжав кулак, сказал князь Леонтьев. «У Кузнецова есть близкие. Через них и надавим. Вынудим его объявить нам войну». «Может, мы все же сами объявим?» Меладзе был не таким рассудительным, как его партнер. Он больше полагался на инстинкты. «А если он откажется? Тогда все, придется о нем забыть», — пожал плечами Леонтьев. «Ты что, забыл правила? Если мы объявим ему войну, то он вправе отказаться. А если он нам, то мы не имеем права, так как наш титул выше». «Точно», — щелкнул пальцами Меладзе. «Я знал, просто тебя проверял». «А, конечно. Тогда вынуждаем его объявить нам войну, и тогда у нас будут развязаны руки». Подъезжая к стадиону, я обратил внимание, как много народу толпилось на площади перед ним. Можно смело сказать, что посмотреть на открытие масштабного мероприятия пришел весь город. Как объяснил Йохан, для простых зрителей после пресс-конференции будет концерт с кучей звезд, как зарубежных, так и местных. Я не стал особо интересоваться, ведь мне завтра надо подготовиться перед первым боем. Нас повезли к запасному выходу. Машины сопровождения останавливались одна за другой, и оттуда выходил участник с представителем и сопровождающий. Затем машина уезжала на стоянку. Мы проделали то же самое, вышли только втроем. Остальных повезли ко второму входу, для родственников и друзей участников. Там их проведут в VIP-ложу, откуда они и будут наблюдать за мероприятием. Нас провели в большой крытый зал, заставленный столами с табличками стран. «Это только небольшая репетиция пресс-конференции», — шепнул Йохан. «Нам надо занять свое место. Скоро начало». «Понял, все будет в лучшем виде», — показал ему большой палец. «Миша», — звездочет отвел меня немного в сторону. «Послушай, давай на этот раз без провокационных высказываний и прочих фокусов». «Когда такое было?» «О да, еще как способен», — кивнул звездочет. «В общем, не забывай, что сейчас ты выступаешь не только за себя, но и за всю страну. Так что будь любезен, покажи всем, что в Российской империи живут очень воспитанные люди». «Ну вы завернули, Алевтин Генрихович», — вздохнул я. «Конечно, я понимаю, что представляю страну. Не переживайте, я буду паинькой, если меня не спровоцируют». «Хорошо», — кивнул он. Я посмотрел по сторонам и увидел кучу незнакомых людей. Многие смотрели на окружающих с чувством превосходства, некоторые с любопытством. «О, а вот и старые знакомые». «Добрый день, дамы», — я слегка поклонился, когда подошел к двум девушкам, Микки и Ханне. «Михаил», — обрадовалась длинноногая блондинка. «Здравствуй, сколько тут народу! Кузнецов, здравствуй», — сдержанно кивнула принцесса Японии. На этот раз она выглядела куда сдержаннее, чем при нашей первой встрече, да и второй тоже. «Неизвестно, сколько народу с питомцами?» — спросил я. «Не знаю», — пожала плечами Ханна. «После вчерашнего теста я ушла. Мы же вместе вышли». Мика стрельнула в меня странным взглядом и добавила. «Чуть меньше половины без питомцев». «Вот, значит, как. Стоит задуматься, что хоть это и редкость, но питомец дает большое преимущество в бою». На первый взгляд участники с питомцами казались куда опаснее. Но если призадуматься, то одинокие маги сражались против владельцев питомцев и одержали победу, а значит, они могут доставить проблем. Звездочёт уже с кем-то разговаривал. Судя по значку на рукаве куртки, это был представитель Кореи, точнее, представительница. Еще я увидел и девушку с волком, и трусливого парня из столовой. Многие держались особняком, мы общались только с куратором и сопровождающим. «Прошу минутку внимания!» — раздался голос в динамиках. «Пожалуйста, займите столы с вашим именем. Кураторы могут быть свободны». Все начали суетиться и искать свое место. Мне же было легче. Нас определили в последнем ряду по центру. К моему удивлению, слева посадили Мику как представительницу Японии, а справа уселся угрюмый здоровяк с короткой стрижкой. У него был питомец, летающий глаз размером с теннисный мяч. «Сколько же тут интересных участников!» Не перестану удивляться, пока всех не посмотрю. Народ все прибывал. И только через час к нам вышел невысокий старичок в строгом черном костюме. «Уважаемые участники», — начал он по-английски, «небольшой инструктаж перед пресс-конференцией. Это будет небольшим шоу, чтобы подогреть интерес зрителей. Напомните правила, что никаких драк до начала турнира. Также прошу следить за тем, что вы говорите ведущему». Все слушали внимательно. Все же это было важно как для участников, так и для их стран. «После пресс-конференции начнется концерт для зрителей, а для вас — банкет. Но вы сами решаете, идти вам на него или нет». Он обвел всех присутствующих тяжелым взглядом. «Сперва будет небольшое выступление и речь прошлого победителя мировой универсиады. Именно он будет награждать следующего чемпиона. После на сцену выйдете вы. Занимайте те же места, на которых вы сидите сейчас. Запомните соседей, так будет легче». Парень в первом ряду поднял руку. «Да, участник из Монголии. Какие правила?» «Их вам объявят непосредственно на пресс-конференции. Поверьте, в этом году вас ждет интересная программа». «А кормить будут?» «Разумеется». Старик посмотрел на часы. «Через полчаса в соседнем зале будет шведский стол, так что вас пригласят. На прием пищи у вас час, потом начинаем». Он поклонился и покинул помещение. «Вот, значит, как», — мыкнул звездочёт. «Что-то не так?» — повернулся я к нему. «Он упомянул прошлого чемпиона мировой универсиады». Он наклонился поближе ко мне. «Вот только ходили слухи, что он погиб в дикой зоне, когда пытался пересечь ее в очень опасном месте у мегалитовых залежей». «Ну, значит, он выжил? В чем проблема?» — удивился я. «Проблема в том, что его убил Есенин», — еще тише сказал звездочет. «Надо глянуть», — кивнул я. «А я о чем?» Я отправил детальку болванчика на стадион, чтобы записала выход загадочного чемпиона. А сам решил спросить о нем в чате. «Правда ли, что прошлогоднего чемпиона мировой универсиады убил Есенин в дикой зоне? Зачем?» Я прождал 10 минут, и на сообщение так никто и не ответил. Только Сергей Михайлович прислал фотографию, как он едет за рулем своего спорткара где-то по Киевскому шоссе. «Кто этот прошлогодний чемпион?» — спросил я у замдиректора. «Участник от Римской империи», — сказал звездочет. «Был довольно силен. В том году оказался одним из немногих, у кого не было питомца. Хотя его предрасположенность... В общем, сильный был парень. Перспективный. И?» «Остальное мне неизвестно. Знаю, что потом он отправился в путешествие». «Вот как. Интересно, что его побудило на такой шаг? Неужели в Риме его не ценили?» «Вряд ли. Все же он чемпион, и судя по тому, что рассказывали студенты в институте, это очень престижное звание. Может, даже круче, чем Олимпиада в моем мире. Но, конечно, это не точно». «Пойду прогуляюсь», — посмотрел на звездочёта, и тот недовольно хмыкнул. «Не переживайте. Никого не буду убивать, бить, калечить. Слово пацана». «Чего? Какое слово?» — удивился он. «Говорю, что все будет хорошо». Я видел, куда села Мика, и сейчас направился к ее столу. К тому же и Ханна уже сидела рядом, рассказывая принцессе какие-то истории. Ее питомец спокойно перетекал с одного края стола к другому. Но спросить мне больше не у кого. «Что вы знаете о прошлогоднем чемпионе?» — спросил я. «Ты о Максимусе?» — удивилась Ханна. «Я мало о нем знаю. Только что он победил». «Ничего такого, чтобы тебя заинтересовало», — фыркнула Мика и картинно убрала прядь волос с лица. «А вот тут она лукавит», — вмешалась Лора. «Девочка знает куда больше». «Мы можем отойти?» — я серьезно посмотрел на принцессу. «Конечно же нет», — вспыхнула она. «Ты за кого меня принимаешь? Я что, по-твоему, пойду с кем попала?» Кажется, мы неправильно поняли друг друга. Я уже открыл было рот, чтобы объясниться, но тут объявили обед. «А теперь извини, но мы с Ханой пойдем перекусим». Мика прошла мимо меня, толкнув плечом. «Без тебя». «Да понял я, понял». В примирительном жесте я поднял руки. Девушки ушли, и ко мне подсел звездочёт. «Разузнал что-то?» — спросил он. «Нет». Мы прошли в отдельный зал со столами с едой. Табличка на трех языках гласила: «Бери все, что хочешь, и ешь, сколько хочешь». Некоторые последовали этому совету слишком буквально. Здоровяк с питомцем глазом наложил в тарелку пару тушек курицы, кучу овощей, залил все банкой майонеза и пошел за свой стол. Тут была и еда для питомцев. Сибирянка налила волку большую миску воды и поставила ему тарелку с мясом. Судя по желтому цвету, это было мясо монстров. Мика и Ханна взяли по пирожным и кофе. Звездочёт и его новая знакомая из Кореи налили по чашке чая и набрали себе сухарей. Я же, недолго думая, набрал тарелку фруктов и взял отдельную тарелку с мясом. Растущему организму надо больше витаминов и протеина. Раз Лора добавила мне мышц, их надо поддерживать. Когда я сел за стол, телефон в кармане завибрировал. В чат написал царь Петр. Правда. Судя по отчетам, он напал на Александра. При этом использовал магию хаоса. Информация секретная. Даже Римская империя не знает о случившемся. Кстати, его тело лежит в подвале Кремля, соседний холодильник от сосудов. «Ух, все интереснее и интереснее», — с блаженным лицом сказала Лора.